Борис приподнялся, сел, раскинув в сторону ножки, и тихо заплакал. «Люся, нельзя же так!» — укоризненно сказал Иван Максимович, поднимаясь на крыльцо и напустился на Клавдию. «Что ж ты не смотришь за ребенком, дубина?» «Простите, не доглядела», — ответила Клавдия, поднимая Бориса. «Где ты достал ее, молодуху такую?» — в полголоса спросил Баранов, войдя в гостиную и сбрасывая фуражку на диван. «Ох, сок баба! Малиной, что ли, щеки она себе натирает?» «Вдова одного мужика Солонецкого. Впрочем, помните происшествие с Порфирием Коронотовым?» «Это на свадьбе твоей?» «Ну да». «Как же, помню». «Так вот, Порфирий зять ее». «Фью!» — свистнул Баранов. «Да ты не врешь? Молодо, молодо выглядит». «Как видите». «Молодец, Иван!» — хлопнул его по руке Баранов. «Ей-богу, молодец!» «Одобряю. Выбирать умеешь». «Только смотри, не получилось бы, как с Анюткой. В самых годах, баба, да с малинкой опасное дело». «Ну, как там хочешь», — круто изменил он разговор. «А сюртук я сниму. Сил моих нет, жарко. Открой-ка, брат, окошко». Василев распахнул створки окна и выглянул на улицу. «Вот, кстати, Лука идет, тоже в город зачем-то приехал». «Кстати ли, можно будет при нем по душам разговаривать?» — усомнился Баранов. «Можно», — кивнул головой Иван Максимович. «Правда, мужик он жадный, но место свое всегда понимает. Втолковать же ему кое-что крайне необходимо именно сейчас». Вошла Елена Александровна, застегивая на ходу золотой браслет. «Ванечка», — спросила она, — «стол накрывать?» «Да, пожалуйста», — согласился Иван Максимович. «Только знаешь, Люся, прикажи собрать похолоднее чего-нибудь. И венца покислее». «Да-да, Елена Александровна», — поднимаясь, зарокотал Баранов, — «хорошо бы кваску простого русского, а к водочке на закуску ветчины вареной с хреном. Здравствуйте». На пороге появился Федоров. «А, милости прошу, Лука, проходи», — протянул ему руку Василев. «Как поживает супруга?» «Елене Александровне почтение», — низко поклонился Федоров. «Светете, драгоценная! Жена моя, слава богу, здравствует, болели зубы, привязала припарочку, все прошло», — скороговоркой ответил он Ивану Максимовичу. «Нашему печителю-родителю Роман Захарычу почтенье», — протянул руку Баранову. «А тебя, Иван Максимович, с новосельем, Елена Александровна». «Будто ты не был у меня в новом доме». «Не был еще». «А, ну спасибо». «Спасибо за поздравление, Лука Харлампиевич», — ответила Елена Александровна. К ней подошел Иван Максимович и шепнул на ушко. «Ты, Люся, слишком не торопись. Дай квасу, а все остальное попозже. Надо натощак кое о чем побеседовать. А то Лука, как подопьет, ни черта сообразить не может». Елена Александровна, понимающе улыбнулась и ушла. «Что со старым домом делать намерен?» — спросил Баранов, вытирая платком чисто выбритую голову. «Продам», — коротко ответил Иван Максимович. «Кому?» «Есть покупатель». «Гурдус покупает. Вернее сказать, за нос водит». «Они приезжие все так. Думают, что ихняя копейка стоит дороже нашего сибирского пятака». «Сколько дает?» — вступил в разговор Федоров. «В 500 пока не сошлись». «Ого! И давно ряда идет?» «Да с месяц». «Упрям. Надо думать, толку не будет. Понял, что нет кроме него покупателя», — тряхнул головой Федоров. «Господи, сушь-то какая! Зной не сдышать. Погорят у мужичишек хлеба, чем торговать стану?» «В Канские на прошлой неделе...